Письма без даты. 83-е. Поля Дан. «Мой дорогой друг, огонь — это шедевр, который мы все ждали от вашего смелого гения. Только поэт, написавший «Ад», мог воссоздать невыносимо тяжелые солдатские будни, мучительный фронтовой труд, печаль и нечеловеческие усилия солдат. Вы настоящий Данте. И показали миру то, о чем он не мог и подумать. Ад и огонь — вот две части вашей божественной трагедии. С благоговением буду хранить книгу «Огонь» с вашей дарственной надписью среди самых дорогих для меня литературных сокровищ. Спасибо вам. Будьте любезны передать госпоже Барбюс выражение моего совершеннейшего почтения, преданной вам, поэту и герою».